Только он все списывал на притаившуюся до поры до времени болезнь. Но Фейм, она-то знала, в чем коренится причина его беспокойства. Ночью к ней в сон забирался великий Лэ. Не было уже прежних ярких видений, но хитрый огнерожденный находился где-то рядом, буквально за грязной тканью тента. Его сладкое дыхание, его жар, неподъемная тяжесть его присутствия. В одну ночь это были огромные кольца змеиного тела, покрытого черно-стальной чешуей, в другую – скребущие шаги когтистых птичьих лап. Великий Лэ вглядывался через дырку в полотнище, будто примеривался к спящим людям, и Фейм сквозь сон чувствовал на себе его испытующий взгляд. Рос должно быть тоже, потому что мертвой хваткой впивался пальцами в плечи жены. Правда, наутро он ничего не помнил из снов, но это даже к лучшему. Любую мистику бывший маршал не шибко жаловал, и про великого неспящего ему не стоило напоминать без важного повода. Джейвидж тут же становился мрачнее тучи, почти таким же неприветливым, как рассвет Тол-Ат-Арис, девятого дня их путешествия вглубь земель Арра. Черные низкие тучи с большой неохотой пропускали немного солнечного света, отчего буро-красные низкорослые кусты казались покрытыми засохшей кровью. Сноска. Тол-Ат-Арис, 18-й день Арис месяца. Конец сноски. На усталых и продрогших за ночь переселенцев сей инфернальный пейзаж производил гнетущее впечатление, сродни мистическому ужасу. На всех, кроме Фейм, та проснулась равнодушной ко всему, даже, пожалуй, к возможной собственной смерти. Она не присоединилась к единодушной молитве, и проникновенные слова канона о странствующих не вызвали отклика в ее онемевшем сердце. Мелкий, заморосивший еще до рассвета дождик превратился в настоящий ливень после того, как Фейм начала печь хлеб. Пришлось держать зонтик над сковородой, чтобы вода не залила скромное кушанье. Благодарение Всетворцу мужчины не стали тянуть завтраком. Быстро похватали лепешки, пока те были горячими. «Потерпи еще немного», – попросил Джейвидж, закутывая продрогшую жену в шаль и усаживая в повозку. «Совсем немного осталось». «Я не жалуюсь». «Вижу», – виновато кивнул он, распахивая полы своей шинели, чтобы Фейм немного согрелась. «Обними меня крепче, я не рассыплюсь». Джейвиджева рубашка успела заскорузнуть от грязи и пота. Впрочем, сама миледи тоже пахла не слишком изысканно. «Я бы сейчас золотом за горячую ванну заплатил», – смущенно хмыкнул Рос, по-собачьи принюхиваясь к ароматам немытых тел. «И за хорошую стирку». Фейм сонно усмехнулась в ответ, но промолчала. Они оба ради Дианы готовы идти пешком, босыми и в рубище. Все остальное пустяки – и ванны, и прачки, и птицы. Птицы. Женщине пришлось напрячь все силы, чтобы сфокусировать взгляд на маленьких черных точках южнее дороги. Что-то тут не так, что-то... «Птицы», — сказала Фейм неожиданно громко. «Что птицы?» — дернулся от неожиданности Рос. «Посмотри туда, они кружатся над чем-то. Не над нами, а там, смотри!» Джейвидж проследил направление, куда указывал ее палец. Соображал он быстро, поэтому тут же начал свистеть в медный свисток, которыми пользовались во всех обозах и караванах, чтобы подать сигнал спутникам. Затем, рискуя угодить прямо под колеса, Рос спрыгнул на землю. «Стоп! Повозки в круг! В круг! Шевелитесь!» заорал он во всю мощь легких и сделал знак Эрсину. «Таул, прикажи передним, чтобы поворачивали налево». Командир ополченцев выполнил приказ беспрекословно, но примчался узнать, в чем причина переполоха. «Что случилось, Джайдов?» «К нам непрошенные гости», — пояснил тот. «Птицы вьются над кем-то или чем-то, и лучше перестраховаться, чем оказаться застигнутыми врасплох». Дважды повторять мистрилу Эрсину не пришлось. Ар не любит беспечных растяп, Он жестоко мстит неосторожным и самоуверенным. «В круг! Повозки в круг! Занять оборону!» – подхватил он вопль Росса. «Быстрее!» Маневр отрабатывался регулярно, когда караван останавливался на ночлег. Людям не нужно было даже думать, а потому, едва прозвучал сигнал опасности, тут же взлетели кнуты в руках возниц и обрушились на спину тягловых животных. Мулы и валы, в свою очередь, обиженно взревели, но послушно натянули постромки. Растянувшийся на несколько сотен метров обоз стал медленно, но уверенно сворачиваться в кольцо, превращаясь в крепость на колесах. «Лошадей в центр! По местам! Приготовиться!» Дружно клацали затворы ружей, в том числе и у винтовки в руках Феймарил. «Без команды не стрелять!» – крикнул Таул. «Положи револьвер так, чтобы сразу же смогла дотянуться», – наставлял ее Росс, успокаивающе поглаживая по спине. «И старайся не рисковать без особой нужды». На несколько томительных мгновений над ощетинившейся стволами импровизированной крепостью повисла тишина. Сначала земля тихонечко дрогнула, сотрясаемая копытами. Затем переселенцы услышали сам топот, а затем до их ушей долетели вопли на чистейшем кехтанском. «Не стрелять! Ждать!» – громко напомнил Джевидж. «Пусть подъедут поближе!» В отряде нападавших Рос насчитал почти 80 человек. Все в широкополых шляпах и с оранжево-белыми повязками на предплечьях. А значит, головорезы из головорезов, которых призвал под свои знамена ультрарадикальный легион освобождения. Эти вырежут всех, не пощадят даже скот. Кехтанские легионеры были уже совсем близко, когда дождь резко усилился, сверкнули молнии, над Аром бушевала настоящая зимняя гроза. «Хоть в этом нам повезло», – невольно подумалось Джевиджу. «Теперь кехтанцам ни за что не поджечь повозки. Уже хорошо». «Огонь!» – заорал Рос. «Целить в лошадей!» Грохнули первые залпы, разметавшие в клочья авангард легионеров. Раненые и убитые лошади падали в грязь, ломали ноги, утягивая за собой еще живых наездников. Задние насмерть затаптывали оставшихся передних. Кричали кони, вопили люди, стреляли ружья, гремели громы и сверкали молнии. Чем не эпическая битва? Но и этого защитникам показалось мало. В бой вступили маги. Всего двое. Это ничтожно мало. Зато производят впечатление. Судя по всему, атакующие не ожидали ни столь быстрой организации обороны, ни решительного отпора от кучки утомленных дорогой переселенцев. И уж тем более не рассчитывали они на колдовской ответный удар. Обычная тактика – окружить караван и расстрелять с безопасного расстояния перепуганных людей – дала осечку. Кехтанцы сами превратились в живые мишени, мечущиеся под проливным дождем прямо перед носом у обороняющихся. Фейм залегла под защитой колеса и вела прицельный огонь, сама девясь хладнокровию, с которым выбирала очередную жертву. Целилась недолго, но тщательно, как учил Рос, метя в грудь или спину. И хотя не каждый выстрел оказывался результативным, но двоих кехтанцев леди Джевидж отправила к праотцам, это точно. По крайней мере, после того, как они свалились на землю, они так и остались лежать без движения. У Росса успехи были скромнее, но ведь он не только отстреливался, но и руководил обороной. Да и сложновато попасть в движущуюся мишень человеку с таким неидеальным зрением, как у лорда-канцлера. «Будь осторожна, пожалуйста», – шепнул он и, пригибаясь к земле, побежал на подмогу Таулу Элипину и магу Дайерсу, утащив за собой Марана Кила. Фейм сосредоточенно кивнула, чувствуя, как по спине вдоль позвоночника стекает горячая струйка пота. Затем прицелилась в скачущего мимо чернобородого кехтанца и плавно нажала спусковой крючок. Легионер выпустил поводья, откинулся назад, а перепуганная лошадь тут же сбросила его на землю. И даже если он не умер мгновенно от пули, то это падение убило его непременно. У живых голова не бывает повернута назад под таким жутким углом. Широко раскрытые пустые глаза мертвеца смотрели прямо на Феймрил, на свою убийцу. «Это война», – твердо сказала себе женщина, выбирая новую жертву. «Он пришел меня убить, а вышло наоборот. Это просто война. Не смотри на него, не смотри. Он бы меня не пощадил». Она снова выстрелила и снова попала. Когда-то Рос сказал, что из нее выйдет прекрасный солдат. Что ж, солдат получился на славу. Невзирая на мокрую одежду и холодный дождь, Фейм стало нестерпимо жарко, как в бане. «Это всего лишь война, и она не длится вечно». Потеряв треть отряда и не пробившись за круг повозок, легионеры предпочли отступить. Уцелевший в этой бойне командир кехтанцев скомандовал отбой, и они умчались в сторону границы. А победителей на краткий миг охватила настоящая эйфория. Переселенцы вскочили на ноги, начали прыгать, орать и улюлюкать вслед беглецам. Они потрясали ружьями и даже палили в воздух, не зная нового способа выразить свою радость. «Мы победили! Ура! Трусы! Собаки трусливые!» – кричали они. «Как мы их? Ура! Ура!» Джевиджу с Эрсином жали руки и сердечно благодарили за науку, без которой они не выжили бы и не победили врагов. Магов тоже не обошли заслуженным вниманием. Но и поселенцы, и сами волшебники прекрасно понимали, что ружья гораздо удобнее боевой магии, а главное – сильнее и эффективнее. Едва у Марана и Дайлипа израсходовались заряды в жезлах, они тут же взялись за ружья. Фейм спокойно и аккуратно уложила еще теплую винтовку в повозку, чтобы та не ржавела под дождем. Кое-как умылась, а вернее размазала грязь по лицу, и только когда руки перестали дрожать, позволила себе слабость, спрятала лицо на груди у мужа, наслаждаясь ощущением того, что они оба живы. Такое острое чувство сродни экстазу, когда каждая жилочка пищит от восторга «Я живая». «Он живой! Они живые! Мы живы! Слава тебе, Всетворец, милостивец!» «Это был твой первый настоящий бой!» – шепнул Рос. «Поздравляю, миледи моя супруга!»